Считал ли я, что это неправильно, что нельзя вот так посылать на смерть тех, кто принес бы гораздо больше пользы в тылу, кто был не подготовлен по всем статьям, кто впервые увидел врага вживую? И да, и нет. С одной стороны, все логично. Если ты мастер в своей профессии, то занимайся делом, и оставь военное ремесло тем, кто этому учился. С другой стороны, как запретить человеку идти на святую войну, мстить за погибших родных и близких, за друзей, за знакомых и даже незнакомых людей, за всех, кто уже погиб и кому это еще предстояло? Как это сделать? Посадить наглеца под арест? Но, в таком случае, и пользы такой человек не принесет, а станет лишь обузой. Я видел перед боем, каким неистовым огнем горели глаза Корякина, всю родню которого вырезали немцы, уничтожив деревню в Курской области. Я знал, что Евсюков потерял сына, объявленного пропавшим без вести еще год назад, и прекрасно чувствовал настроение Казакова, который по своей глубинной сути не мог терпеть несправедливости, готов был голову свою положить на плаху ради будущего страны. Детей у него не имелось, как и жены, родители давно умерли, и был он один в целом мире, словно перст. И дрался он не ради славы, и не ради мести, ради справедливости и веры в правду, в его личном понимании этих слов. Сегодня была страшная бойня, где машины шли в лобовую против других машин, и удача улыбалась не самым умелым, а самым везучим. Железо против железа, сила против силы. Я полагал, что у нас преимущество в технике, но постепенно, то один, то другой Т-34 выходили из строя. Казалось бы, простая задача – пересечь поле, рыхлое после ливней, и достичь позиции врага. Но я видел, что же несколько машин завязли в грязи, пытаясь выбраться, но только глубже закапывая себя. Кажется, свершился перелом. Немецкие танки начали медленно отступать обратно в подлесок, а первые наши машины добрались, наконец, до укрепления и начали наводить нам шок и трепет, давя немцев траками, разрушая и круша все вокруг. Пехота методично зачищала каждый метр пространства, не оставляя ни единой живой души позади. Я велел Евсюкову стоять на месте, а сам вел прицельный огонь по отступающим силам противника, и за несколько минут умудрился поразить еще две машины. Остальные скрылись за деревьями, но гнаться за ними смысла не было. Никто и не стал этого делать. «Вперед!» — скомандовал я, когда увидел, что целых вражеских танков в нашей зоне досягаемости не осталось. Мы добрались до немецких окопов как раз вовремя, там шел яростный бой. Пахло кровью, горелым мясом и смертью. Фашисты сопротивлялись, как могли, но я видел, что то один, то другой солдат бросает позицию и спешно отступает по ходам сообщения в обратном направлении. Повсюду лежали мертвые тела, причем в таком количестве, которое я никогда прежде воочию не видел. В своей прошлой жизни я участвовал в разных переделках, но то, что происходило здесь и сейчас, напоминало бойню, причем обоюдную, без капли жалости, что с той, что с другой стороны. «Бей, гадов!» Курсовой пулемет Корякина молотил без остановки. В машины было невыносимо жарко и сильно пахло порохом, но командирский люк открывать я не решался. Выискивая очередную цель в перископ, я заметил, как один из немцев в офицерской форме с ломом в левой руке и гранатой в правой бросился к нашей машине, чуть ушедшей в сторону от остальных. Сделал он все грамотно, зашел сбоку в тот момент, когда все пехотинцы находились в сотне метрах правее, зачищая один из бзотов. Ни командир танка, ни мехвод его не видели. В первый момент я даже не понял, зачем ему лом, а когда сообразил, то уже ничего не успел поделать. Впрочем, даже догадайся я 10 секундами ранее, все равно не успел бы ему помешать. Немец сунул ломик между катками, и танк, сильно дернувшись, на мгновение замер и начал проворачиваться вокруг своей оси. Мотор дико ревел, но то ли ломик оказался особо крепким, то ли мощности не хватило, и перемолоть мешающий предмет никак не получалось. Заклинило. Немец тем временем забрался на броню и присел, чтобы себя не обнаружить, но я прекрасно разглядел его белобрысую рожу в перископ. Холеное, чисто выбритое лицо с кривым шрамом через правую щеку, истинный ариец, такого захочешь, не забудешь. Как только верхний люк распахнулся, видимо, командир решил выяснить, что случилось. Фриц метнул внутрь гранату и вновь присел, прикрыв голову руками. «Сволочь, тварь!» Все точно рассчитал и действовал наверняка. Глухо бахнуло, из люка повалил дым. Никто из бойцов наружу так и не появился. «Етить перекатить!» Тихо выругался Евсюков, тоже наблюдавший эту сцену. В том, что экипаж несчастного танка мертв, не было ни малейших сомнений. «Дави его!» Во мне клокотала дикая ярость. Зубы скрипели, мне даже показалось, что сейчас лопнут капилляры в глазах. Евсюков уже развернулся в сторону удачливого фрица. Корякин попытался было достать его из пулемета, но немец укрылся за уничтоженным им же танком, и очередь прошла мимо. «Неужели уйдет?» Я не мог этого допустить. «Всем оставаться на местах!» — крикнул я, и тут же, выхватив из кобуры ТТ, быстро открыл люк и выбрался наружу. Это было дело личное. Если я упущу гада, никогда себе не прощу. Детский сад, командир не должен покидать свою машину, и да, и нет. Такого врага, умного и умелого, нельзя оставлять за спиной. Казаков тут же закрыл за мной люк, а я уже спрыгнул на землю, перекатившись и уходя чуть в сторону. Тут же в место, где я находился мгновение назад, ударили два пистолетных выстрела. Хитрая сволочь. Немец и не думал бежать, как я от него ожидал, а, наоборот, воспользовался танком, как прикрытием. Он залег под дном и теперь вел по мне прицельный огонь. И, как назло, никого из наших автоматчиков рядом не оказалось. «Ничего, сука, сейчас ты отведаешь на вкус пару пуль из именного пистолета, бери». Мой экипаж, находясь в машине, ничем не мог помочь. Разве что Корякин при некоторой доле удачи срезал бы немца из пулемета, высунись тот на открытое место. Но фриц подобных ошибок не допускал. Время словно замедлилось. Все прочее, происходящее вокруг, перестало для меня существовать. Остался лишь этот фашист, угробивший целый танковый экипаж, и я, возжелавший расквитаться с ним за это. Где он затаился? Бежать не бежал, не успел бы. Отступить тоже не мог, иначе стал бы виден Корякину, и тот расстрелял бы его в упор. И из-за танка выйти не мог, по той же самой причине. Значит, прячется либо под машиной, либо за ней. Третьего не дано. Укрывшись за траками, я быстро глянул, затаился ли немец внизу. Пусто. Играет со мной, да как умело, чувствуется опыт и стальная воля. Другой давно побежал бы прочь, и был бы убит. Этот же вымеряет каждый шаг, умудряется следить и за мной, и за моим экипажем, в то же время оставаясь невидимым. Я пробрался вдоль корпуса и резко выглянул из-за машины, держа оружие наготове. Да твою же налево, куда он делся? И в это мгновение Т-34 вздрогнул всем корпусом и загудел, набирая обороты. Я быстро глянул, лома между катками больше не было, вытащил ушлый немец, а вот когда он это сделал, я и не заметил. Я запрыгнул на броню, но было поздно, верхний люк оказался задраен изнутри, и передний, судя по всему, тоже был закрыт. Немец забрался внутрь нашего танка, где находились изувеченные тела членов экипажа, и завладел машиной. Более того, сумел с ней справиться. Башня танка начала медленно поворачиваться в сторону Уральца. У фрица было два пути: либо попытаться уехать прочь с поля боя на захваченной машине, либо же занять командирское место стрелка наводчика и дать бой. Он выбрал последнее. Я не сомневался, что и Евсюков, и Корякин видят меня в данный момент, поэтому замахал руками, мол, бейте его, на меня не смотрите. И тут же сиганул с танка вниз на землю, умудрился при этом не упасть, и сломя голову бросился к своим. Фриц опоздал буквально на долю секунды. Везение сегодня все время было явно на его стороне, но в последний момент на мгновение отвернулось чуть в сторону. Этого хватило. Башня танка лишь чуть-чуть не довернула до нужной позиции, когда из нашего орудия выплеснулось пламя. Несчастную 34-ку с мертвым экипажем прошило бронебойным снарядом насквозь, уничтожив внутри все, что еще могло быть живым. Башня более не двигалась, замерев, и я понял, что в этот раз мы победили. Надеюсь, чертов немец принял мучительную смерть. Я вернулся к своей машине и забрался в открытый казаковым люк, после чего мы резво двинулись в сторону основной схватки. К этому времени первая линия немецкой обороны была уже практически взята. С холма еще стреляли пушки, но туда уже взбирались с десяток наших машин и несколько сотен пехотинцев, и я видел, что скоро все кончится. Здесь же внизу немцы еще отбивались. Кто-то из наших, кажется, комсомолец, придумал такую штуку. Бойцы тросами прикрутили сзади к танку разбитую вражескую пушку, вывороченную из станины, и теперь комсомолец шел вдоль траншей, таща пушку понизу. Немцы, несомненно, были опытными солдатами, и танками они были обкатаны, но такого фокуса еще не видали. Пушка, непредсказуемым образом кувыркаясь в ходах сообщений, неумолимо неслась вперед, сметая все на своем пути, калеча и убивая всех, кто попадался ей навстречу. Спасения не существовало, лишь бегство, но и убежать фрицы не могли, их расстреливали идущие следом за этим импровизированным орудием смерти автоматчики. «Так их», — азартно приговаривал Евсюков. «Бей, бей, бей». Мы перемололи в кровавую кашу нескольких немцев, попавших под наши траки. Евсюков удачно догнал нескольких беглецов и попросту раздавил их, а я не препятствовал. Мне все время казалось, что мы что-то не учли, что-то важное. Я даже приоткрыл люк, высунулся наружу и начал осматриваться по сторонам, пытаясь понять, что именно меня беспокоит. Вроде бы внешне все выглядело хорошо. Первую линию обороны мы прорвали. Поле прошли, хоть и с сильными потерями. Вот только скрывшиеся в лесу немецкие танки никто не преследовал, но тут ничего не поделать, если уйдут бродом на южную сторону. Считай, повезло. Высота тоже почти взята, еще полчаса и можно праздновать победу. Наши потери я не взялся бы оценить, но точно мог сказать, что взятие вражеских позиций далось нам очень дорогой ценой. Я не был пессимистом по своей натуре, но и наивным юношей, полным идеалов, тоже себя не считал. Черного и белого не существовало, миром правили полутона, и тут мои самые худшие ожидания в полной мере оправдались. С тыловых подступов к немецкой линии обороны выдвинулось подкрепление, десяток новых танков и около батальона пехоты. Мне хватило лишь одного взгляда, чтобы узнать среди них хищные, смертоносные, вызывающие инстинктивный страх силуэты самых современных машин, еще неизвестных советским бойцам. Против нас вышли королевские тигры. Глава 5. Тигров 2 или королевских тигров, как их еще называли, было всего 3, остальные машины оказались рангом пожиже, но и этого хватило выше головы. Поначалу никто не понял, какую жуткую угрозу для нас они представляют. Да что там, никто даже не принял их в расчет из-за дальности расстояния. Я же в тот момент словно почувствовал себя голым посреди концертного зала, полного людей. Сколько нас разделяло? Километр или чуть больше? Ерунда. С такой дистанции королевский тигр легко пробьет 34-ку, главное попасть в цель. «Прячься, Евсюков, живо! Или нам конец!» – заорал я, и Мехваду внезапно передался мой страх. Он бросил машину вправо и укрылся за одним из горевших танков. Сделал он это очень вовремя, немцы как раз начали вести прицельную стрельбу с дальнего расстояния, подъезжать ближе они не стали. Раз, два, три. Фрицы ударили залпом. Вокруг каждого из выходных отверстий стволов орудий тигров расцвели огненные цветки. Два снаряда прошли мимо, немцы еще не пристрелялись, но вот третий достиг цели. Один из наших танков получил удар немыслимой мощи прямо в лобовую броню. Будь это выстрел из старой Т-3 или даже Т-4, ничего критичного не произошло бы, броня приняла бы на себя весь основной урон и отразила выстрел. Но пушка королевского тигра была на порядок мощнее привычных немецких орудий. Я не видел точно, кто из наших пал первой жертвой. Снаряд прошел сквозь железо так же легко, как пальцем можно проткнуть лист бумаги. Танк загорелся. Ядрин матрен. Ошарашенный Евсюков чуть приоткрыл передний люк и во все глаза смотрел на происходящее. «Да что же тут происходит?» «Это смерть», — негромко ответил я, но, несмотря на рокочущий двигатель и прочий шум, царивший вокруг, мои слова услышали все. «И как бороться со смертью?» — невозмутимо уточнил Казаков, заряжая при этом очередной снаряд. «Хитростью и умением», — пожал я плечами. «Исключительно так». Между тем тигры ударили вновь, и в этот раз подожгли еще 2 наших машины. Пристрелялись, получается. Остальные танки не нападали, оставаясь на дальней позиции, но и не стреляли, их орудия причинить нам вред не могли. Я внимательно следил за танком комроты Васина. Узнать его машину было легко. Над башней был прикреплен красный флаг, развивающийся на ветру. Рации были установлены лишь на командирские танки, у нас ее не было. Поэтому оставалось лишь смотреть, что делает Васин, и повторять за ним. Танк комроты начал пятиться назад, видно, получив указания по рации от комбата, а следом за ним потянулись и другие. Значит, поступил приказ вернуться на прежние позиции. Лезть вперед на тигры было бы глупо, кто знает, что там еще за резерв у немцев припасен. Вдруг все это лишь ловушка, пожертвовали малыми силами, чтобы заманить и уничтожить весь наш корпус. А с разведкой у нас было все так же хреново. Тактическое отступление – это не проигрыш в битве, не поражение. Просто так требуется в данный момент времени. А почему требуется – не наше дело. К командованию виднее, и это вовсе не оправдание собственной беспомощности. Командованию, и вправду, виднее. В штаб стекаются донесения от всех соединений, со всех участков фронта. Пусть не всегда можно правильно и корректно оценить текущую обстановку, но ничего лучшего нет. До огромных экранов, где будет изображаться вся линия фронта онлайн с указанием каждой мелочи еще жить и жить. Пока так, по-простому, возвращаемся. Приказал я, и Евсюков развернул машину в обратном направлении. Тигры больше не стреляли, ограничившись тем, что заявили о своем присутствии. Интересно, кто-то, кроме меня, сумел опознать эти машины? Вряд ли. Скорее всего, они остались нераскрытой загадкой. Помнится, в юности я читал, что впервые королевские тигры были использованы немцами лишь в 1944 году, значит, нам попались опытные образцы. Бросить новые машины в бой и глянуть, настолько ли они хороши, как обещали конструкторы, дело святое, и вряд ли немец в этом плане отличался от нас. Вот бы захватить один тигр, да пригнать в наше расположение. Но сделать это в текущих условиях попросту нереально. Королевский тигр, машина секретная, и охрана вокруг места ее базирования максимально усиленная. И все же об этом стоило бы подумать нашей разведке. Такой ценный приз на дороге не валяется. Сегодняшний день дался нам большими потерями и кровью. Требовалось перевести дух и дождаться подкрепления. Хорошо хоть, что немецкий укрепрайон мы успели так распахать траками, разгромить все, что только возможно, разнести на бревна. Восстановить все это в ближайшие часы будет попросту невозможно. А с утра, уверен, атака повторится со свежими силами. Главное, мы более-менее зачистили этот берег, уничтожив оборону врага, и теперь будет легче форсировать реку и перебраться на южный берег, где немцев сосредоточилось куда больше, чем с нашей стороны. Я высунулся из люка и огляделся. Густой черный дым практически закрывал обзор, но кое-что можно было разглядеть. Поле боя выглядело, как долина смерти. Горели танки, наши и немецкие. Повсюду лежали изувеченные тела солдат. Смерть не красит, она уродует. Даже когда человек умирает в своей постели, черты его лица заостряются и принимают иной вид, чем при жизни. Здесь же в поле в лицах погибших не осталось вообще ничего человеческого. Лишь звериные оскалы, застывшие навсегда в последнем своем выражении, да мертвые тусклые глаза, смотревшие в никуда, в расположение вернулись нерадостными. Санитарный батальон под прикрытием артиллерийских орудий и нескольких 34-ок продолжал искать раненых, которых было столь много, что полевой госпиталь не справлялся. Мы расположились за одним из холмов и отдыхали. Казаков развел небольшой костер, на котором уже пристроил котелок и варил незамысловатую похлебку для всего экипажа. Евсюков и Корякин проверяли машину на наличие повреждений после первого боя и банили орудие. Я же отправился к командиру роты. Васин с мрачным видом пинал носком сапога поваленный ствол березы, а на меня воззрился без всякого энтузиазма. «Такое дело, товарищ капитан», — начал я. «Те непонятные немецкие машины, вот бы одну из них захватить и отдать на осмотр нашим техникам. Что скажете?» Но Васин лишь нервно отмахнулся, мол, не до тебя. «Ладно, нет, так нет. Спросим кого-то другого, кто не отбросит перспективную идею вот так сходу». Я крутил в голове варианты, и в целом полагал, что эта затея может сработать. Немцы не ожидают от нас такой наглости, да и вряд ли думают, что кто-то, увидевший их машины издалека, догадался об их особой ценности и секретности. Думаю, тигры вообще оказались на поле боя случайно, и изначально задействовать их вовсе не предполагалось. Но случилось то, что случилось, и свой шанс упускать я не хотел. Пока же я пошел обратно к своим, но по дороге заметил, что у одной из полуторок собралось человек 10 танкистов, и лица у них были очень недобрыми. А я сказал, не повезу. Седой шофер повысил голос, и я услышал его слова. Не было приказа. Отец, да и ты, сука, нас чуть с землей не сравнялы. Перед ним горой возвышался грузин Арчуадзе, командир одного из танков, которого я помнил по несносному характеру и склонностям к авантюрам. Этим он мне нравился. А я говорю, не повезу. Второй шофер был солидарен с первым. Оба явно не хотели попасть под раздачу за несанкционированное начальством действие. Сам изгоняем, отрезал Арчуадзе. Дай нам чуть-чуть время, мы быстро. Шоферов оттеснили в сторону, в кузов машины забрались бойцы. Были они грязные, перепачканные землей с ног до головы и безумно злые. Что происходит? Спросил я грузина. С лыпчиками надо порытырет, брат, пояснил он, И до меня тут же дошло. Намечалась разборка. Нас чуть было не уничтожили свои же. Точнее, не так, мы выжили, но другие нет. И все из-за ошибки летунов. Требовалось выяснить, кто несет ответственность за гибель наших товарищей, и наказать их по полной строгости, если не закона, то хотя бы по справедливости. Знаешь, чем это грозит? Предупредил я грузина, но тот лишь презрительно сплюнул и, чуть прищурившись, ответил: «Трусыш, оставайся тута». Дело было вовсе не в трусости, просто обычно подобные истории кончались плохо для всех, кто в них участвовал. И все же, я с вами, ни на секунду не задумываясь, я запрыгнул в кузов полуторки. Шоферы драться с танкистами не стали, отошли в сторону, давая проехать, но я был уверен, что это добром не кончится. Дело пахло трибуналом. Впрочем, бойцов можно было понять, и я вполне разделял их гнев. Мало нам немцев, так теперь и свои же убивают. Каков план? Поинтересовался я у ближайшего бойца, с меланхоличным видом тянувшего папироску. Летунов писте, пожав плечами, ответил он: «Тут недалеко, в 5 километрах их временная база и аэродром. За четверть часа управимся». Полуторка неслась по бездорожью, как сумасшедшая. Нас безжалостно подбрасывало в кузове, грозя отбить все внутренности. «Осади, братан!» Хлопнул я по крыше кабины, и машина чуть сбавила ход. «Там за баранкой Осипов», — пояснил мне сосед. «У него в этой бомбежке лучший кореш погиб, вот он и гонит». До летчиков добрались, и правда, быстро. Повезло, что по дороге не попался ни один пост, аэродром находился близко, а то нас тут же и развернули бы обратно, а то и арестовали бы до выяснения. Без специальных документов от командования удаляться из расположения части было запрещено. На аэродроме все было устроено просто: небольшое поле, предназначенное для взлетов и посадок, сбитая на скорую руку наблюдательная вышка, да палатки, в которых ночевали летчики и персонал. Красноармейцы БАА охраняли периметр и территорию. БАА – батальон аэродромного обслуживания. Ни ворот, ни заборов тут не было, откуда им взяться. Сейчас главное, чтобы баовцы не расстреляли нашу полуторку прямо на подходе, но и тут обошлось. Кажется, нас приняли за свою же машину, возвращающуюся с людьми. Часовые лишь скользнули по нам невнимательным взглядом. Бардак. И это в такой близости от линии фронта. Наша машина, не встречая препятствий на пути, подъехала прямо к взлетному полю и резко затормозила, разбрызгав вокруг себя грязь из большой лужи. Бойцы повыскакивали из кузова. К счастью, хватило ума не брать с собой оружие, но злобы и негодования им было не занимать. «Эй, друг, скажи, а кто вылетал с утра на позиции?» Ласково, как ему казалось, поинтересовался у пробегавшего мимо техника Арчуадзе. Тот лишь небрежно махнул рукой в сторону дальних палаток и убежал по своим делам. Мы дружно двинулись в указанном направлении и за пару минут добрались до места. От палаток как раз навстречу нам неторопливо шла группа летчиков в летных комбинезонах и техников. Они что-то обсуждали между собой, но, заметив нас, недоуменно остановились. «Ау, родные, кто из вас летал утром?» Сходу начал нагнетать Арчуадзе. «Кто нас бомбил?» Летуны переглянулись между собой. Очевидно, что им было крайне досадно за произошедшую ошибку, но исправить уже ничего было нельзя, а оправдываться бесполезно. «Мужики», — вперед вышел чернявый парень, — «произошло ужасное недоразумение». «Недоразумение, говоришь?» — недобро прищурился Осипов, крепкий парень с рязанской физиономией и щербинкой между зубов. «Это, Ванька, для тебя недоразумение, ты же убил его, сука». Он кинулся на чернявого, за секунду преодолев разделявшее их расстояние, сбил с ног, и оба покатились по земле. Остальные не заставили себя ждать и набросились на летунов со всей скопившейся злостью. Драка так быстро набрала обороты, что никто вокруг не сумел должным образом отреагировать. Чуть вдалеке уже раздавались громкие властные выкрики, но на приказы никто из наших внимания не обращал. Морды били всерьез. Калечить летунов не калечили, хотя и было за что. Я схлестнулся с сутулым мужчиной в кожаном пальто, реглане и шлеме с летными очками на лбу. Был он высок и коряв, похожий на старое иссохшееся дерево, хотя на вид ему было лет 40, не больше. На удивление, первую мою атаку он легко отбил, и сам чуть было не взял меня на прием, и я лишь чудом вырвался из его захвата. Серьезный противник, явно владеет не только боксерскими навыками, но и самбо, а может и другими единоборствами. Я попытался провести подсечку, стараясь сбить его с ног, но мой оппонент легко ушел в сторону, и тут же вновь сам напал. В этот раз уже мне пришлось уходить в глубокую защиту. Интересный соперник мне попался. Вряд ли кто-то еще из летчиков мог бы похвастаться такой великолепной подготовкой, да и в нашем полку подобных талантов я не знал. Этого человека тренировали всерьез и долго. За пару недель или даже месяцев таких навыков не нахвататься, вдобавок, чувствовался большой опыт. Сутулый вел поединок спокойно, без нервов, выжидая первой моей оплошности, чтобы взять на болевой прием. Но теперь, когда я был уже не столь беспечен, проделать задуманное у него никак не получалось, и раз за разом промахиваясь, он постепенно начинал терять терпение. И следующей его ошибкой я воспользовался в полной мере. Сутулый кинулся мне в ноги, но я предвидел этот момент, уйдя чуть в сторону, а потом прыгнул на него сверху, охватив руками и ногами его тело, и взяв шею в замок. Деваться летуну было некуда, он чуть дернулся, пытаясь освободиться, но я давил так, что воздух в его легких кончался быстрее, чем мое терпение. И, наконец, он сдался, застучав по-борцовски рукой по земле. Я тут же отпустил его, побежденный соперник уже не враг, но еще и не друг. «Ну ты силен, у кого учился?» Сутулый внимательно глянул на меня, и тут же тяжело закашлялся, пытаясь восстановить дыхание. «Самоучка», — ответил я, потом поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам. Вокруг же все шло гораздо более проще и понятнее. Танкисты и летуны пытались начистить друг другу физиономии. Трещали зубы и кости, кровь летела во все стороны, кто-то стучал об землю, как мой соперник, прося пощады, и таких тут же отпускали, все по-честному, другие дрались до конца, до полной победы. Но правда была на нашей стороне, и летчики это тоже понимали. Они не были виноваты в той роковой ошибке, но отдуваться за всех пришлось именно им. Тут, наконец, и местные бойцы очухались. Со всех сторон в нашу сторону побежали баовцы с автоматами. «Отставить!» В воздух ударила короткая очередь, и драка сама собой затихла. «Что же вы делаете, полудурки?» Подбежавший капитан с чисто выбритым черепом развел руки в стороны, охватывая этим жестом всех собравшихся. «Все до единого под трибунал пойдете. Все. Вы это понимаете, мать вашу, арестовать их, живо, на гауптвахту. И наших», недоуменно уточнил один из автоматчиков, глядя на капитана. «Их тоже. Будем разбираться». Ни о каком сопротивлении с нашей стороны и речи идти не могло. Нас одного за другим обыскали и забрали ремни, после чего отвели в просторную палатку и завели внутрь. Летчиков увели отдельно. Избавили, так сказать, от возможного повторения эксцесса. Мужики, один из охранников, совсем молодой парнишка, слегка извиняющимся, но при этом твердым тоном обратился к нам: «Сажать вас некуда, сами по палаткам да землянкам ютимся. Но вы же понимаете, что если кто-то попытается дать деру, мы будем стрелять. У нас приказ, не ссы, боец», — ухмыльнулся Арчуадзе. «Мы не врагы какие, мы за правду». «Правда, она тоже разной бывает», — пожал плечами красноармеец. «Если что, я предупредил». Внутри было тесновато для такой толпы, но мы надеялись, что вскоре все разрешится тем или иным образом. Адреналин постепенно уходил из организма, сердце уже не стучало, как бешеное, и люди вокруг мрачнели, представляя, что бывает за подобные проступки. Как говорится, это полный залет. Я был человеком опытным и прекрасно понимал, еще до того, как залез в полуторку, чем все в итоге кончится, но не поехать вместе с остальными просто не мог. И вовсе не из-за того, чтобы показать остальным свою храбрость. Все это глупости, а как сказал Арчуадзе, из-за правды. Летчики допустили ошибку, по своей вине или по чужой, для нас не важно. Погибли люди. Набить за такое морду — самое малое, что можно было сделать. Или, если сформулировать чуть иначе, пустить все на самотек было нельзя. А дальше, будь что будет, хоть трава не расти. Никто не болтал между собой, танкисты молча курили, махорку у нас не забрали, и вскоре в палатке было не продохнуть от густого табачного дыма. Минут через 40 за нами пришли. Полог палатки откинулся, и внутрь заглянул все тот же бритый капитан. Выражение его лица за прошедшее время не поменялось. Казалось, он даже еще больше постражел. Капитан оглядел всех собравшихся и коротко бросил: «На выход по одному, строиться в две шеренги». Глава 6. Когда мы вышли на улицу, уже смеркалось. Мы встали, как было сказано, в две шеренги, и ждали, чем все кончится. Напротив нас также в две шеренги выстроились летчики и техники, участвовавшие в драке. Лица у них были потрепанные, но и с нашей стороны все было абсолютно так же. Боевая ничья. Бритый капитан занял позицию в нескольких шагах слева, как бы дистанцируясь от всего происходящего. Он тоже чего-то ожидал, точнее, кого-то, понял я, когда увидел, как к нам стремительным шагом приближаются двое. Первого я прекрасно знал, это был командир нашей 244 и краткой Челябинской танковой бригады, полковник Коновалов, Василий Иванович. Вот значит как, бросил все дела и лично примчался на место происшествия. Второй был в звании подполковника, судя по всему, комендант аэродрома. Коновалов был мужик опытный и тертый, еще в 17-м году служил рядовым в русской императорской армии, потом начал свой путь и в Красной армии. Июнь 1941 года встретил в должности начальника отделения боевой подготовки АПТ-13 краткой армии. Воевал на нескольких фронтах, участвовал в Смоленском сражении, и не так давно, лишь в мае, был назначен нашим командиром. Собственно, поэтому я довольно неплохо знал его биографию, а начальстве бойцы между собой сплетничали ничуть не меньше, чем подружки о мужчинах. Полковник и подполковник подошли к нам и встали так, чтобы видеть все четыре шеренги. При этом оба сумрачно молчали. Неизвестный подполковник курил папиросу, Коновалов же смотрел в лица проштрафившихся, пытаясь отыскать там малейшие крохи сожаления, но не находил. «Значит так, товарищи бойцы», — наконец, заговорил Василий Иванович. Голос у него был низким, говорил он тихо, поэтому приходилось прислушиваться к каждому слову. «Поздравляю вас с успешным завершением плановых боксерских поединков в рамках армейской спартакиады. Судейская коллегия в моем лице и в лице товарища подполковника Симонова единогласно решила, что спортивная подготовка личного состава оставляет желать лучшего. Поэтому с завтрашнего дня все участники, помимо своих обычных задач, будут повышать личные нормативы. Это значит по 2 часа дополнительного обслуживания техники. Запомните, танки и самолеты у вас должны блестеть, как у кота яйца. Приказ понятен?» «Так точно, товарищ полковник», — громыхнула дружная из всех четырех шеренг. На многих лицах читалось явственное облегчение. Бритый капитан, в котором я чутьем опознал местного особиста, лишь покачал головой, но протестовать не стал. Видно, с ним этот вопрос утрясли заранее. Интересно знать, каким образом. Кажется, нам повезло. Несмотря на бредовость и абсурд вымышленной спартакиады, эта версия теперь стала официальной. Коновалов вовремя успел прибыть на место. Дело еще не завели, и командиры сумели договориться между собой, обставив все нужным образом. Они ведь прикрывали не только нас, но и себя. С обычных бойцов взятки гладки. Худшее, что могло приключиться, штрафбат или показательный расстрел. Ну а дальше по цепочке, комроты лишится звания и пойдет служить рядовым красноармейцем, комбат потеряет погоны, как и комбат, а уж про политработников, особистов, комсомольских и партийных вожаков и говорить нечего, полный провал в политработе. Причем и у нас, и у летчиков. Времена сложные, решения быстрые и жесткие. Претензии у сторон друг к другу еще имеются, а вот у подполковника голос был громкий, командирский. «Может, кто-то желает провести матч-реванш?» «Никак нет». Ответ был единогласным, и даже Арчуадзе и Осипов дружно закивали головами. «Вот и славно, разойтись». Мы быстро погрузились обратно в кузов полуторки и двинули назад. Коновалов с шофером ехал впереди на Виллисе. «Ох и будет сейчас нам», — выдохнул незнакомый мне боец. «Лучше бы там пулю в лоб пустили. Не каркай, дурень». Арчуадзе слегка подрастерял свою бесшабашность. О крутом нраве полковника знал каждый, и все мы понимали, что эта история для нас еще не закончена. Когда мы вернулись в расположение и высадились из грузовика, то в полной мере ощутили на себе, что значит сила русского слова. «Построились», — мрачно сказал комбриг, и началось. Коновалов материл нас изысканно и разнообразно, ни разу не повторившись за все время, легко апеллируя к примерам из классической литературы, щедрой горстью рассыпая сочные эпитеты, но и не брезгуя простонародным жаргоном. Я заслушался, получая искреннее наслаждение от богатства и многообразия родного языка. Впрочем, полковник не ограничивался исключительно русским. Например, обращаясь к Арчуадзе, он выдал длинную фразу на грузинском, после которой наш бравый вояка густо покраснел. Окончил свою речь Коновалов просто. «Это был реальный залет, бойцы, но вам сегодня крупно повезло. Второй раз подобное везение не повторится. Однако не думайте, что вы прощены и все забыто. Ваши командиры теперь будут иметь вас по 24 часа в сутки, не вынимая. а их по вашей вине буду иметь уже я. Разойтись, человечище!» Восторженно прошептал Арчуадзе, целиком и полностью проникшийся величием полковника, глядя ему вслед глазами юной влюбленной девицы. «Я опасался, что сейчас в дело вступит уже наш батальонный особист, и тут-то мы узнаем, почем фунт лиха, но никто из особого отдела даже не появился». Видно, и тут полковник сказал свое веское слово. «Далеко не каждый проступок заслуживает самого сурового наказания. Люди нужны здесь, на передовой. И только в либеральных россказнях будущего каждый смершевец обязательно оказывается мразью, только и думающий, как испортить жизнь хорошему человеку. В реальности же все обстояло несколько иначе. Все люди, всем жить». Коновалов мерным шагом двинулся к штабной палатке. «Я же, чуть подумав, припустил к нашему расположению. Драка дракой, но мною до сих пор владела предыдущая идея, и я не желал ее упустить. Но и действовать без согласования с начальством не очень хотелось. Мы устроились за холмом, а чуть дальше находились палатки медсанбата, поэтому неудивительно, что в ту сторону до сих пор тащили носилки с ранеными. При сегодняшней атаке полегла масса людей, но многих еще можно было спасти. Двое крепких санитаров, матерясь, перли носилки, на которых лежало недвижимое тело. Я бы прошел мимо, да услышал, как санитары переговариваются между собой. Может, бросим фрица? Нахрена он нужен? Пусть сдохнет, пес. Тебе приказ был дан вытаскивать всех живых, вот и исполняй. Речь явно не могла идти о нашем бойце. Я подошел ближе и увидел, что на раненом надета форма танковых частей вермахта. Фельджакет, короткая черная двубортная куртка со знаками различия унтер-офицера. К ней штаны из плотной ткани такого же цвета, под курткой темно-серая рубашка, к которой полагался еще и галстук, но сейчас он отсутствовал, как и головной убор. Немец был без сознания, от него несло гарью, лицо было покрыто сплошной коркой запекшейся крови. Как раз в тот момент, когда я подошел, немец открыл глаза и хрипло выдавил из себя: «Хилфе, Хилфе, нем, помогите, живой, значит, к тому же танкист и офицер, хоть и унтер. Такой-то мне и нужен. Мужики», — ласково обратился я к санитарам, — «у меня к вам предложение. Чего надо?» Недобро зыркнул на меня первый, но второй заинтересовался чуть больше. «О чем речь, товарищ лейтенант?» Я понизил тон до заговорщического шепота и шагнул ближе. «Нам сегодня туго пришлось на переднем крае. Вот из-за таких гадов, одного из которых вы сейчас в медчасть несете, много моих друзей полегло. А вы его к врачам, и что с ним сделают? Подлечит и в плен, в лагерь отправит, паек дадут, эта падаль не имеет права жить. Отдайте его мне и моим ребятам. Мы с ним слегка полялькаем, а потом о нем никто и не вспомнит, а уж я в должниках не останусь. Тушенки дам две банки, немного сухарей и пол-литруху первача». Последний аргумент решил все в мою пользу. Медбратья переглянулись, пожали плечами, а потом первый уточнил: «Где сгрузить тело?» «Вот тут неподалеку у нашей машины». Я показал дорогу и через 5 минут стал владельцем раненого немца, честно расплатившись с санитарами обещанными продуктами. Запасами у нас заведовал Казаков. Он слегка удивился требованию выдать необходимое, особенно его волновала судьба первача, добытого им с большим трудом. Но перечить он не стал, тем более некоторые запасы еще имелись. Унтера положили за танком, так, чтобы со стороны его не было видно. Машины располагались на значительном расстоянии друг от друга, на случай бомбежки, чтобы одним взрывом не зацепило сразу несколько танков, поэтому, укрыв немецкого танкиста от посторонних глаз, я мог провести с ним беседу, не особо опасаясь быть кем-то услышанным и увиденным. Когда санитары удалились на достаточное расстояние, Корякин задал, наконец, вопрос, волновавший весь экипаж: «Командир, на кой нам этот фашистский полутруп? Резать его будем на лоскуты», — ответил я, чуть прищурившись. Немец опять выпал из бытия, но вернуть его в сознание было несложно. Евсюков, Корякин и Казаков недоуменно переглянулись между собой, соображая, принимать ли мои слова всерьез. И я добавил для общей ясности: «Шучу. Хочу узнать у него кое-что важное. Я же немного шприхаю на ихнем». Лица членов моего экипажа озарились пониманием. Корякин тут же усадил унтера вертикально, прислонив его к тракам машины, и пару раз хлестко ударил по щекам. Немец резко очнулся и вновь залопотал: «Пхилфе, битте, пхилфен сие мир, нем, помогите, пожалуйста, помогите мне». Я подошел к нему поближе, чуть склонился сверху вниз, нависая и поинтересовался на достаточно чистом немецком. «Херр унтерофизер», — начал я чуть пренебрежительно, «ду бист ингефангеншафт унт ес тех тунс фри, мит дир зумачен, вас вирвалин, ич бин зурзусом минорбит берит, ох гот, ви ес мир вех тут, вас солл ич тун, нем, господин унтерофицер, ты пленник, и только мы вольны решать, что с тобой делать, я готов сотрудничать, боже, как мне больно». Что я должен сделать? Бок унтера густо сочился темной кровью. Возможно, была задета печень. Поэтому задавать вопросы следовало в темпе, пока бренная душа не успела расстаться с телом. И я начал спрашивать, воскрешая в памяти язык, учить который мне приходилось с детства. Такая уж у меня была семья. Мама считала, что всякий уважающий себя человек обязан знать минимум 4 языка. Английский, немецкий, китайский и французский. Вдобавок, желательно было изучить современный арабский и мертвую латынь. Последнее, для общего развития. И хочешь, не хочешь, приходилось соответствовать. Я не был полиглотом, но, честное слово, каждый последующий язык давался все легче и легче, особенно европейские. Латынь же являлась связующей основой и, кстати, самой доступной и простой для изучения. Единственный язык, где слова читаются ровно так же, как и пишутся, в отличие от, мать его, французского, где в слове из десятка букв произносится лишь 2-3. Вот, правда, с китайским и арабским пришлось помучиться, но основы я схватил и мог выдать сотню фраз. Пытать немца не пришлось, унтер отвечал на вопросы четко и по существу. Видно было, что он безумно хочет жить и прекрасно понимает, что до конца допроса его здоровьем здесь никто не озаботится. Впрочем, начни он валять Ваньку, я бы применил к нему особый подход, не побрезговал бы, это точно. Через 10 минут я уже выяснил все ключевые ориентиры на местности, по которым можно было отыскать место базирования королевских тигров, которых унтер знал под названием «Объект Б». Они должны находились в 7 километрах от текущей линии фронта, в одном из бывших колхозов, где имелось МТС, на которой можно было произвести мелкие и средние ремонты и общий уход за машинами. Значит, до них можно было попытаться добраться. Унтер подробного, насколько мог, рассказал о том, как объект охраняется. Потом он окончательно выдохся и умолк. МТС, машинно-тракторная станция. Я видел, что большего из пленника не вытянуть при всем желании. Немец держался за правую часть живота, прижимая рану, но кровь просачивалась сквозь пальцы. С каждой минутой он слабел все больше и больше. Вот только попадание в санчасть унтеру никак бы не помогло. Там хватало и наших раненых, требующих ухода, и если бы медики и занялись пленным, то лишь после того, как обработали бы своих. А унтер до этого момента уже не дотянет, я это видел. Он тяжело закашлялся, кажется, отходя. «Херр офицер», — выдохнул из себя унтер, «ичсихе, сие синтьен гутерменш, битте сак мейнер фрау, дас сич сие безумением лицтенна темзук гелии пхабе, нем, господин офицер, я вижу, вы хороший человек, пожалуйста, передайте моей жене, что я до последнего вздоха любил ее». Он вытащил из нагрудного кармана конверт и отдал его мне. В конверте было письмо на несколько страниц и фотография некрасивой женщины средних лет. Я глянул на адрес отправителя. Город Росток, Крепелиннерштрассе 5, фрау Меркель. Я чуть поморщился от смутно знакомого имени, но кивнул умирающему. «Дас верспричи ич, ич верди естун, нем, обещаю, сделаю». Минуту спустя немец умер. «И что, командир, получилось узнать что-то ценное?» — выразил общий интерес Евсюков. «Получилось», — я огляделся по сторонам и решил, — «отнесите-ка его вон в тот лесок, да прикопайте под деревом». Конечно, мы могли просто бросить труп в первой попавшейся канаве, а вороны и окрестное зверье быстро разобрались бы с телом. Уж немцы точно не стали бы хоронить тела наших павших товарищей, которые и людьми-то для них не являлись. Но мы же не звери, и не стремимся им уподобиться. Честь – это такая штука, за которую каждый отвечает лично. «Сделаем», – пожал плечами Евсюков. Я поспешил в сторону штабных палаток, и буквально сращу мне повезло наткнуться на комбрига, спешившего куда-то по своим делам. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Я неожиданно вырос справа от Коновалова, и тот сбился с шага. «Твою же налево, боец, какого хрена? Казалось, сейчас-то мне и прилетит за всех, кто участвовал в драке». Но, к счастью, Коновалов меня не узнал. «Важная информация, товарищ полковник», — нагнетая голосом обстановку, сообщил я. говори, окинув меня проницательным взглядом, разрешил Василий Иванович, и я начал свой рассказ. У меня появилась информация о месте дислокации сверхсекретных немецких танков, тех самых, которые мы видели сегодня на Дальнем холме. Подробнее заинтересовался Коновалов, и я рассказал ему, как несколько месяцев работал на испытательном полигоне при Танкограде, многократно общаясь с Исааком Моисеевичем Зальцманом, бывшим наркомом танковой промышленности, а ныне директором Кировского завода в Челябинске, как мы проводили стрельбы по различным макетам и специально привезенным немецким трофейным танкам. Тогда же у Зальцмана родилось предположение, что фрицы в скором времени выдадут нечто совершенно новое, машину, обладающую большой дальностью выстрела и колоссальной броней, и будут они куда мощнее обычных тигров, которые до сих пор наводили ужас на всех вокруг. Следующие несколько минут я пытался донести главную мысль до Коновалова: мы первые, кто повстречался с королевскими тиграми вживую, кто сумел почувствовать на себе их разрушительную мощь. Но у каждой, даже самой сильной машины, есть свои слабые стороны, и мы обязаны узнать о них. А как это сделать проще всего? Правильно, захватить машину и досконально изучить все ее свойства. Я рассказал о показаниях раненого унтера, обо всех ориентирах и охране машин, укрытых в старом колхозе. Коновалов внимательно выслушал меня, не перебивая. Сегодняшний день дался ему тяжело, и идея завладеть одним из секретных прототипов не могла не прийтись ему по душе, он думал. Потом тяжело вздохнул и принял решение. Зальцмана знаю лично и уважаю. Великий человек. Его рекомендация не подлежит сомнению. Если он предугадал появление нового немецкого танка, и мы на такие сегодня наткнулись, то просто обязаны заполучить хотя бы один. Я переговорю с командиром батальонной разведки и поставлю им задачу. А как же я? У тебя разве нет своих обязанностей, товарищ младший лейтенант? Вот и приступай к их исполнению. Разведчики не сумеют завести машину и, тем более, перегнать ее в наше расположение. Я видел, что Коновалов не отправит меня на это задание. Да и кто я для него, неопытный зеленый паренек, впервые побывавший в бою? В общем, явно не тот человек, к чьему мнению стоит прислушаться. И даже огромный авторитет Зальцмана никоим образом на меня не распространится. У них нет нужного опыта. Разберутся, отрезал Коновалов. Вопрос для него был решенным. Там ребята умелые. Товарищ полковник, попытался я достучаться в последний раз. Я много месяцев отработал на полигоне. Могу с полтычка завести любую машину, и немецкую тоже. Дайте шанс отличиться. Василий Иванович, уже собиравшийся уйти, остановился на секунду, чуть задумался, потом все же повернулся ко мне. Лейтенант, гарантируешь, что сумеешь? Даю слово, кивнул я. В худшем случае поврежу их танки так, что в завтрашний бой они уже не вступят. Если бы Коваленко увидел меня в декабре прошлого года, он не доверил бы мне и бабушку через дорогу перевести. Я был худой и замученный нескладный подросток. Сейчас же внешний вид мой изменился кардинально. Ладно, прибавил в весе, росте, раздался в плечах, но еще словно бы стал старше реального возраста Димы. Я выглядел не на те 17 лет, которые недавно стукнули Димке, и даже не на 18, которые я вписал в паспорт, а лет на 20, минимум. Словно моя более взрослая сущность заставляла и тело развиваться быстрее, чем положено от природы. И полковник все же принял меня всерьез. Хорошо, пусть будет так. Пойдешь вместе с разведгруппой, где вы расположились. За этим холмом, я ткнул пальцем в нужном направлении. Жди на месте, скоро за тобой придут. Глава 7. Я успел поесть и немного привести себя в порядок, счистив с гимнастерки грязь после драки. Наградной пистолет, документы, деньги и орден я спрятал в вещмешок и оставил в танке. С собой взял табельный ТТ и ППШ, один запасной барабанный магазин и два рожковых и, конечно, нож, с которым никогда не расставался. Все это сложил во второй вещмешок, который и взял с собой. Туда же кинул спички, бинты и пузырек с йодом, который прихватил еще в Челябинске. Саперную лопатку, подумав, решил не брать. Вложил в подсумок две гранаты F1. Получилось тяжеловато и неудобно, но справлюсь. Потом за мной пришли. Вестовой остановился у нашей машины и выкрикнул младшему лейтенанту Бурову явиться в палатку батальонной разведки. Немедленно. Экипаж, который ни слухом, ни духом не ведал о моей затее, заволновался. Корякин и Евсюков подошли вплотную, Казаков встал рядом. Придумал чего, командир? Петр Михайлович смотрел на меня, как на несмышленого подростка, которого лишь некоторое время назад он опекал, но я-то таковым не являлся. Бедный Димка исчез навсегда, и теперь тут был лишь я, взрослый и достаточно неприятный человек, который, несмотря на то, что являлся потомственным военным, с трудом признавал авторитеты. А в армии с таким характером очень тяжело жить, причем, в любые времена. Армия – это огромный механизм, гигантская структура, где каждый винтик должен быть на своем месте и работать по определенному алгоритму. На этом держатся все. Когда же такой винтик внезапно решает, что обладает свободой воли, то он либо стремительно вылетает из схемы, либо погибает. Третьего не дано. В армии нет личной инициативы, лишь субординация. На этом все и держатся. Участвую в разведывательной операции. Подробностей сообщить не могу, коротко ответил я, думая про себя, не забыл ли взять чего-то важного с собой. Евсюков чуть прищурился и внезапно выдал. Те машины хочешь пощупать, там звери. Если доберешься до них, командир, и не будет возможности их уничтожить, то сыпа не хотя бы песка и земли в баки. Моторы полетят к чертям, перебирать придется, а это время и усилия. Я кивнул. Это был приемлемый вариант, но лучше все же попытаться уничтожить танки более капитально, чтобы уже никакой дальнейший ремонт не помог. Ты вернись, Дима, попросил Казаков, нам еще дел не переделать. На поле танки грохотали, ответил я. Прорвемся, товарищ заряжающий. Казаков улыбнулся смущенной улыбкой, таким он был человеком, большим, сильным и очень скромным. Я знал, что он с радостью подменил бы меня или кого-то другого в любом опасном деле, и пожертвовал бы собственной жизнью, если бы пришлось. Я коротко кивнул и отправился к разведчикам. Мне показалось, что Корякин перекрестил меня в спину. Я не верил в подобные вещи. Если и переживу эту ночь, то точно не из-за благословения. А если не переживу, то буду сам виноват. Перекладывать ответственность на кого-то было не в моих правилах. Палатка разведбатальона располагалась неподалеку от штабной. Я заглянул внутрь. Там находилось несколько человек, в том числе Коновалов, склонившийся над картой местности, расстеленной прямо на ящиках. Увидев меня, он махнул рукой, приглашая, и продолжил начатое ранее. «Значит, говоришь, пройти можно?» От разведки присутствовали двое. Двухметровый молодой парень славянской наружности с широкими плечами, синими глазами и пудовыми кулаками, и невысокий щуплый темноглазый татарин. Главным среди них был татарин. «Вот здесь по ложбине спустимся, не заметит», пояснял он, водя обломанной веточкой по карте, потом поднимемся по ручью и зайдем с тыла. Там водонапорная башня, это ориентир. Выйдем за ней, там охраны меньше, и нас не ждут. Шансы имеются. Это Буров, представил меня полковник, это именно он узнал дислокацию секретных машин и предложил план операции. Он пойдет с вами, товарищ полковник, возмутился татарин, сверкая черными глазами. Мы и сами, то что вы и сами все можете, я прекрасно знаю, отрубил Коновалов, младший лейтенант пойдет с группой, это приказ, он специалист по танкам. Ваша задача – сохранить его голову в целости и сохранности до того момента, пока задача не будет выполнена. Приказ понятен? Так точно, недружным хором ответили оба разведчика, недружелюбно поглядывая на меня, понять их было можно. Разведгруппа – это слаженный коллектив, где каждый четко знает свои обязанности. У одного лучше получается снимать часовых, другой физически более крепок и может километрами тащить на плечах пленного языка, третий хорошо читает следы на местности, четвертый умеет обращаться с рацией. В общем, чужому в такой группе не место, а тут меня навязали им на головы, и никак не отвертеться, начальство велело. «Выдвигайтесь через час, как только полностью стемнеет», закончил полковник, «и будьте осторожны». Здоровяк хмыкнул, татарин легко улыбнулся. Полковник вышел из палатки, и мы остались втроем. «Буров», уточнил татарин, «опыт в разведке имеется, первый раз иду за линию», отозвался я, «но не подведу». Татарин недовольно выдохнул. «Капитан Шамсутдинов, зовут Евгений, это Володя Крюков», кивнул он на здоровяка, «будем знакомы, Дмитрий», представился и я. «Смотри сюда, Дмитрий, и запоминай», Шамсутдинов склонился над картой, «пойдем мы следующим маршрутом. Передвигаться по ночному лесу – страшная история. Во-первых, в лесу не видно вообще ничего, кроме отблесков луны где-то высоко в небе, да и та вечно теряется за кроной деревьев. Во-вторых, ноги постоянно цепляются за корни, сучья, сорванные ветви, проваливаются в ямы. В-третьих, выдержать нужное направление практически невозможно. Лес кружит, водит, путает. Особенно ночью. Нас было пятеро, это вместе со мной. Помимо Шамсуддинова и Крюкова, с которыми я уже был знаком, в группе были еще два разведчика. Юрки, словно змея, Демин и молодой Миша Тарасов. Миха. Представился он, улыбнулся и протянул руку, которую я крепко пожал. Дима. Демин же просто кивнул и отвернулся. Было видно, что и он не слишком доволен моей особой, навязанной группе полковником. Перед выходом мне вручили летний маск-халат, я быстро надел его поверх гимнастерки. Шамсуддинов лично осмотрел меня, заставил попрыгать, проверив, не звенит ли что. Ничего не звенело. Евгений одобрительно кивнул. «Первый раз, говоришь, в разведку идешь, я быстро учусь, тишины не существует». Время от времени в ночи раздавались пулеметные очереди, вслепую бахали пушки с обеих сторон, фонари освещали ближнюю часть поля косыми лучами. Наша группа скрытно прошла ходами сообщений до передовой части обороны. Шамсуддинов нырнул в командный блиндаж, минут через пять вышел оттуда и сделал знак всем находиться в состоянии готовности. Красноармейцы вокруг поглядывали на нас без особого интереса. Кто-то завернулся в шинели и дремал прямо в закутке траншеи, другой курил в кулак самосад, третий грыз сухарь. Ответной атаки сегодня не ожидали, и все было относительно тихо. А потом пошла артподготовка. Пушки одна за другой начали отстреливать снаряды, чужие позиции зарделись алым пламенем, и Шамсуддинов тут же скомандовал. Пошли вперед, в темпе, в темпе. Я перелез через бруствер, пролез под спотыкачем из колючей проволоки, который своевременно чуть приподняли палками ради нас, и побежал вперед, стараясь не отстать от капитана и остальных. Несмотря на темное время суток, для нашего прикрытия ударили дымовыми, и теперь уже я сам почти перестал ориентироваться в направлении. Мы все же продвигались вперед, причем в отличном темпе. Каждый из нас нес по несколько кило взрывчатки, на случай, если получится добраться до секретных танков. Но вес практически не чувствовался и скорости груз не сбавлял. Благо, поле было уже зачищено от мин, мы прошли по нему в обе стороны за этот день, и можно было бежать смело, конечно, существовала вероятность наступить на пропущенную мину, но это уже судьба, тут не убережешься. К лесу. Мы свернули в сторону леса, ближе к реке. Наша цель, бывший колхоз «Светлый путь», находился километров за 5-7 от линии фронта, и добраться до цели заняло гораздо больше времени, чем я предполагал. Пришлось сделать изрядный крюк, чтобы обойти передовые посты и укрепления немцев. Немцы все еще держали несколько деревень под своим контролем, но постепенно отводили силы за реку, где линия обороны была устроена более основательно. Спустившись вниз по руслу, после полуночи мы все же сумели выйти в заданный квадрат. Мы подобрались к кромке леса и залегли. Деревня начиналась метрах в 200 впереди и с нашей позиции отлично просматривалась. Пара десятков старых, покосившихся домишек из десяток, поновее. Справа чуть в стороне располагались гаражи ремонтной базы, огороженные забором с колючкой поверху. Недалеко от них недавно построенные казармы. Шамсуддинов вытащил из вещмешка бинокль и начал разглядывать деревню. У въезда в деревню стояла деревянная будка, сбитая из грубых, неошкуренных досок, окрашенных в черно-белые полосы. Массивный шлагбаум перекрывал дорогу. Для танка не проблема, но легковушку или даже грузовик остановит. По обеим сторонам от шлагбаума были выставлены большие деревянные катушки из-под кабеля, так что обогнуть пост не вышло бы. А ехать через поле невозможно, колеса тут же увязнут в грязи. У будки дежурили трое часовых, двое рядовых и унтер. Тут же рядом приткнулся мотоцикл с коляской. Из коляски торчал ствол пулемета, направленный на дорогу. Чуть дальше стоял полугусеничный бронетранспортер «Ханамак», тоже мордой к дороге. Внутри кузова за пулеметом кто-то сидел, я заметил тлеющий в ночи огонек сигареты. Рядом с будкой в железной бочке потрескивали дровишки. Часовые время от времени подходили и грели руки, ночь оказалась прохладной, хотя дождик сегодня не моросил. «Ханамак» или СД, КВЗ-251, «Сандеркрафт Фахазюк», самый массовый немецкий бронетранспортер времен Второй мировой войны. Получил свое прозвище по названию фирмы-производителя «Ханамак». Деревня освещалась лишь бледным, неземным светом луны, которая сегодня была почти полная. Я предполагал, что на водонапорной башне, которая служила нам главным ориентиром, также установлен наблюдательный пост, место удобное, обзор широкий. В самой деревне особого движения не наблюдалось. Местные в ночное время носа из домов не показывали, соблюдали комендантский час, а немцы спали. Только вооруженные патрули ходили по улицам, да в районе гаражей кто-то бодрствовал. Там горели все фонари и мелькали смутные тени, но забор мешал рассмотреть все детально. «А что там на дереве справа от будки?» – прошептал Тарасов, у которого, как и у меня, бинокля не имелось, будто мешки подвесили. Я сначала не понял, о чем он говорит, но тут Шамсутдинов передал мне бинокль, я навел его на нужное дерево, на которое прежде и внимания не обратил, увидел изомер, в бессильной ярости скрежеща зубами. Это были не мешки, а два мертвых человеческих тела, время от времени чуть покачивавшихся на ветру. Парень и девушка, совсем молодые, лет по 15-16, почти мои ровесники, лишь чуть младше. Тела были обнажены и страшно обезображены, все в порезах и следах побоев. У девушки отрезали обе груди, у парня – половой орган. Руки у подростков были выкручены назад и явно вырваны из суставов, кисти охватывали веревки, другие концы которых были перекинуты через сук, в нескольких метрах от земли. Внезапно с громким карканьем к дереву подлетели несколько воронов и начали клевать тела. Я отвернулся. Мишка выхватил у меня бинокль и, рассмотрев то, что увидел я, зажал себе рот кулаком, чтобы не заорать от ненависти. Суки, твари, суки. Остальные бойцы молчали, но лица у всех закаменели. Повесили для устрашения населения, сказал Шамсутдинов. Видно, поймали на чем-то, а может, просто, выбрали двоих из толпы наугад. Снять их надо, мрачно высказал общее мнение Крюков. Негоже так оставлять молодые совсем дети. Я могу на дерево залезть и веревки обрезать, предложил Демин. Капитан покачал головой, потом пояснил. Дело сделаем и снимем, обещаю. Боевую задачу нам никто не отменял. Что скажешь, танкист? Танки в гаражах, отсюда не видно, забор закрывает весь обзор, ответил я, надо ближе подобраться. Подберемся, обязательно подберемся, за этим и пришли. План следующий. Скрытно проникаем на территорию МТС, осматриваемся, ищем машины. Никакого шума не поднимать. После обнаружения целей решаем на месте, как их вывести из строя. Если будет возможность, захватываем один танк. Нет, пробуем уничтожить все на месте. Завтра в бой они вступить не должны, это приказ. Сделаем, командир, хмуро ответил за всех Крюков. Тарасов все никак не мог прийти в себя от зрелища убитых подростков, Демин же по жизни был молчуном. Я многое повидал за время службы, но такое глумление над телами гражданских встречал крайне редко, и не в Европе, а в странах, где менталитет совершенно иной, и отношение к врагу, тоже иное. Там, где могут протащить мертвеца, прицепленного тросом к машине через весь город, а люди вокруг будут радостно кричать, плеваться и кидать в труп камнями. Но немцы, цивилизованная нация. Признаться, прежде я думал, что рассказы об ужасах войны и зверствах фашистов несколько преувеличены. Я не верил, что умные, образованные люди могут быть столь жестокими. Я много общался с современными мне представителями этой нации и не видел в них ничего необычного. Среднестатистические люди, такие же, как и все. Как могло одно поколение быть столь непохожим на предыдущее? Или массовое сознание немцев тех лет было искусственно изменено, а может, дело не в этом, а в том, что они всегда просто делали свою работу. Вот только работа в разное время была разной. И еще один фактор. Дело тут не в образовании или какой-то особой европейскости. Суть в том, что они просто не относились к нам, как к людям. Мы были для них бешеными собаками, прикончить которых можно в любой момент. Ниже по уровню стояли только евреи и цыгане, тех уничтожали беспощадно и повсеместно.